Апогей развития. 6-я танковая армия СС. Приказ о создании 6-й танковой армии СС был отдан 6 сентября 1944 года. Его формированием занималось командование войск СС «Дислоц», находившееся на территории 6-го военного округа. 14 сентября Адольф Гитлер принял своего любимца и бывшего телохранителя, а ныне генерал-полковника войск СС Зеппа Дитриха, и лично подтвердил его новое назначение командующим 6-й танковой армией СС. Уже 24 сентября для создания штабных частей армии в распоряжении Дитриха был передан личный состав штабов командующего вермахтом в Бельгии и Северной Франции и 12-го армейского корпуса. Вернее, то, что от них осталось после разгрома в Нормандии. Первоначально формирование шло в курортном городке Бад-Зальцуфлен, недалеко от Херфорда. Примечание. 14 сентября 1944 года во главе штаба 6-й танковой армии был поставлен генерал-лейтенант Альфред Гаузе, который до этого был начальником штаба танковой группы «Запад» и 5-й танковой армии, а с уходом оттуда Дитриха был переведен в резерв. 20 ноября его сменил бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Фриц Кремер. Конец примечания. 9 ноября дивизии 6-й танковой армии СС начали перебрасываться в район развертывания, что и было выполнено к 20 ноября. Начали прибывать войска. 1-й танковый корпус СС прибыл в район Кёльна, 2-й танковый корпус СС в район Бонна, а дивизия СС «Дас Райх» в Мюнхен-Гладбах, западнее Дюссельдорфа. Сама армия в декабре была передана в подчинение главнокомандующего на Западе. Предполагалось, что элитная 6-я танковая армия станет главной ударной силой вермахта во время запланированного Гитлером последнего наступления в Арденнах. Фюрер считал, что можно нанести решительный удар западным странам антигитлеровской коалиции, поставить их на колени и вывести из войны. 23 ноября в ставке фюрера состоялось совещание с участием руководителей будущей операции. Позже, уже в американском плену, Дитрих так вспоминал события этого дня. «Я помню о встрече в тот день, но мы обсуждали только возможность участия 6-й танковой армии и будет ли она готова, если понадобится». Модель сказал, что будет, но я возразил, что в декабре она готова быть не может. Мы говорили, в общем, о сроках генерального зимнего наступления, но не упоминали ни даты, ни места проведения. 4 или 6 декабря Модель сказал мне, что что-то произошло, но он секретничал, а Гитлер еще не наметил ни времени, ни места наступления. Примечание. Цитируется по «Мессенджер. Гладиатор Гитлера». Москва, 2004 год, страница 233. Конец примечания. Следующее совещание прошло 11 декабря. Теперь Гитлер, наконец, объявил о начале наступления. Причем Дитрих на вопрос фюрера «Готова ли ваша армия?» ответил «Только не для наступления». Гитлер, разумеется, мнение Дитриха проигнорировал, и подготовка к операции начала набирать обороты. 10 декабря штаб Дитриха прибыл в Бад Мюнстеральфель. На день Начало операции в Арденнах, 16 декабря 1944 года, состав 6-й танковой армии выглядел следующим образом. Командующий Оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС Йозеф Дитрих. Начальник штаба бригадефюрер СС генерал-майор войск СС Фриц Кремер. Командующий артиллерией. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Вальтер Штаудингер. Первый танковый корпус СС. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Герман Прис. В составе корпуса. Первая танковая дивизия СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Оберфюрер СС Вильгельм Монке. 12-я танковая дивизия СС Гитлер-Югенд, штандартенфюрер СС Гуго Краас, 277-я пехотная дивизия, генерал-майор резерва Максимилиан Венглер, 12-я народно-гренадерская дивизия, генерал-майор Эрнст Кёниг, 3-я парашютная дивизия, генерал-майор Вальтер Вадин. Примечание. Штатными соединениями корпуса были 1-я и 12-я танковые дивизии СС, 3-я парашютная, 12-я и 277-я дивизии были переданы для усиления ему непосредственно перед началом операции. Конец примечания. 150-я танковая бригада. Оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени. Второй танковый корпус СС. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Вильгельм Битрих. В составе корпуса. Вторая танковая дивизия СС Дас Райх. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Гейнс Ламмердинг. Девятая танковая дивизия СС Гогенштауфен. Оберфюрер СС Сильвестр Штадлер. 67-й армейский корпус. Генерал-лейтенант Отто Хитцфельд. Примечание. 67-й армейский корпус был подчинен Дитриху для обеспечения своего правого фланга. После перехода немецких войск через Маас корпус должен был быть возвращен в состав 15-й армии. Конец примечания. В составе корпуса. 3-я моторизованная, генерал-лейтенант Вальтер Денкерт. 246-я народно-гренадерская дивизия, генерал-майор Петер Корте. 272-я народно-гренадерская дивизия, генерал-лейтенант Ойген Кёниг. 326-я народно-гренадерская дивизия, генерал-майор доктор Эрвин Кашнер. Кроме того, в подчинении штаба армии находились части усиления 388-й, 402-й, 405-й, 410-й народно-гренадерские артиллерийские корпуса силой до бригады, 4-й, 9-й и 17-й народно-гренадерские минометные бригады. 6-я танковая армия была внушительной силой. Дитриху удалось довести ее танковый парк до 500 танков. По плану армия должна была наступать на участке Монжуа-Кревенкель, а затем, форсировав Монс южнее Льежа, двигаться на Антверпен. Армия начала развивать наступление на позиции 19-й армии США на участке Монжуа-Лос-Гейм. В первом эшелоне двигался 1-й, а следом за ним 2-й танковый корпус СС. Отдельные боевые группы смогли прорваться до рубежа Монжуа-Мальмеди-Ставло-Труапон, причем наибольшего успеха добилась боевая группа под командованием Йохина Пейпера. К этому времени из-за перебоев с радиосвязью штаб армии частично утратил руководство подчиненными ему войсками и перестал полностью контролировать ситуацию, что при наличии во главе соединения, пусть даже и получившего большой опыт Дитриха, было неудивительно. Наступление стало развиваться непредсказуемо. Уже через два дня после начала операции, 18 декабря, наступление выдохлось, и танки Дитриха замерли на месте. Последующие дни, в которые Дитрих предпринял ряд яростных контратак, к успеху не привели. Несколько большего успеха добилась соседняя 5-я танковая армия Монтейфеля, а лишь принесли большие потери в живой силе и технике. Генерал Мелентин после войны так описал действия армии Дитриха. Но 6-я танковая армия СС не сумела добиться серьезного успеха. Правда, 1-я танковая дивизия СС действовала замечательно и за первые два дня продвинулась на 40 километров, однако другие дивизии армии Дитриха продвигались медленно. Гитлер совершил крупную ошибку, выбрав для нанесения главного удара 6-ю танковую армию СС. Командующий армией был очень храбрым человеком, но не понимал особенностей ведения танковой войны. Примечание. Мелентин. Бронированный кулак вермахта. Смоленск. 1999 год. Страница 490. Конец примечания. 23 декабря 1944 года американские войска в Арденнах начали массированное контрнаступление, и к началу января 6-я танковая армия была вынуждена отойти на позиции, которые занимала перед началом Арденнского наступления. Ситуация вернулась к 16 декабря, лишь с тем отличием, что немецкие войска были вымотаны и в очередной раз потеряли большое количество техники. Фактически, после провала Арденнского наступления, Германия была уже не в силах сформировать крупное ударное танковое соединение. В середине января 1945 года 6-я танковая армия была выведена с фронта на отдых и пополнение и размещена в районе Прюма, юго-западнее Битцбурга. При этом Дитриху пришлось отдать с таким трудом собранные танки частям 5-й танковой армии, оставшейся на Западном фронте. Армию приходилось фактически создавать заново. Вскоре Гитлер принял решение о переброске 6-й танковой армии под Будапешт, где попала в окружение крупная немецкая группировка. Дитриху предстояло подтвердить мнение Гитлера, что войска СС являются лучшими частями немецкой армии и способны совершить чудо, но чудо не произошло. 18 февраля 1945 года Дитрих получил приказ грузиться в вагоны и отправляться в Венгрию. Маршрут 6-й танковой армии проходил через Висбаден, Кобленц, Бонн, и по прибытии под Будапешт она была включена в состав группы армий «Юг» генерала пехоты Отто Вёллера. Таким образом, Дитрих оказался в подчинении младшего по званию. На начало марта 1945 года, собранная на позициях между озерами Балатон, Плетцензее и Веленце, армия Дитриха имела следующий состав. 1-й танковый корпус СС, группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Герман Приз. В составе корпуса 1-я танковая дивизия СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Отто Кум, 18 900 человек, 26 «Пантер», 14 ПЗКВ-4, 15 штурмовых орудий. 12-я танковая дивизия СС Гитлер-Югенд, оберфюрер СС Гуго Краас, 17 400 человек, 14 «Пантер», 15 ПЗКВ-4, 22 штурмовых орудия, 501-й тяжелый танковый батальон СС. 2-й танковый корпус СС. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Вильгельм Битрих в составе корпуса. 2-я танковая дивизия СС Дас Райх. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Вернер Остендорф. 19 500 человек, 6 «Пантер», 24 ПЗКВ-4, 23 штурмовых орудия и 25 истребителей танков. 9-я танковая дивизия СС Гогенштауфен, бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Сильвестр Штадлер. 17 200 человек, 43 танка, в том числе 24 «Пантеры», 16 штурмовых орудий и 27 истребителей танков. 44-я имперская гренадерская дивизия «Хох und Deutschmeister», генерал-лейтенант Ганс Гюнтер фон Рост. 1-й кавалерийский корпус, генерал кавалерии Густав Хартанек. В составе корпуса 8-й венгерский корпус, 3-я кавалерийская дивизия, полковник Петер фон дер Гребен, 4-я кавалерийская дивизия, полковник Аксель фон Норденскёльд, 23-я танковая дивизия, в резерве армии, генерал-майор Йозеф фон Радовиц. Кроме того, в подчинение Дитриха был передан 4-й танковый корпус СС обергруппенфюрера СС и генерала войск СС Отто Герберта Гилле, 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова» и 5-я танковая дивизия СС «Викинг», а также несколько малоценных с военной точки зрения венгерских пехотных дивизий. 6 марта 1945 года эсэсовцы бросились в атаку. Чтобы подробно описать операцию под Будапештом, одну из крупнейших и ожесточеннейших битв завершающего периода войны, потребовалась бы отдельная работа, и в рамках небольшого очерка о Дитрихе это сделать невозможно. Поэтому ограничимся описанием событий, сделанным самим Дитрихом и приведенным в книге Мессенджера «Гладиатор Гитлера», страницы 260-261. «Мой левый фланг, 2-й танковый корпус, не добился успеха, стоящего упоминания. Противник хорошо укрепился на западном берегу Дуная. Болотистая местность, непроходимая для танков, помешала нашему продвижению. Атака захлебнулась в районе Шаржд и Шаркрестур. Центр, 1-й танковый корпус и кавалерийские дивизии докладывал об успехе, но когда танки начали развивать его, то оказались на непроходимой местности. Предполагалось, что болота замерзнут, как обещал генерал Вёллер, и станут проходимыми. На самом деле всюду были сырость и болото. Для обеспечения внезапности я запретил проводить предварительную разведку местности. Теперь 132 танка увязли в грязи, а 15 королевских тигров погрузились по башню. Атаку могла продолжить лишь пехота, и потери ее были велики. Русские бросили свои дивизии на прикрывавшего мой левый фланг генерала Балка и прорвали наши позиции. Примечание. В этом абзаце речь идет уже о событиях 16 марта, когда советские войска перешли в контрнаступление. Конец примечания. Воздушная разведка сообщила о движении из района Будапешта 3-4 тысяч грузовиков с пехотой и танков. Командование группой армий немедленно приказало 12-й танковой дивизии СС двинуться на Штульвайсенбург, Секешфекешвар и к северу от него, чтобы там закрыть прорыв русских. Тем временем русские достигли Замой, Ошаквар и Баконьского леса. Дорога между Штульвайсенбургом, Варпалатой и Веспримом должна была удерживаться 12-й дивизией СС для того, чтобы выполнить следующий приказ. Удар русских с юго-запада на Плетцензее, Балатон, был направлен на то, чтобы отсечь мою армию и армию слева от меня. Завязалось тяжелое сражение. Мы опознали 4 механизированные бригады, 5 танковых корпусов и 10 гвардейских стрелковых дивизий, состоявших из молодых, хорошо обученных и вооруженных солдат. Операция полностью провалилась. Главным виновником же больших потерь, а также потери всей будапештской группировки, был Гитлер, требовавший взятия Будапешта любой ценой. Но, конечно же, фюрер не собирался признавать свои ошибки. Всю горечь поражения он обрушил на голову Дитриха. С этим связан один апокрифический эпизод, который кочует из одной работы в другую. Разгневанный неудачей, Гитлер приказал лишить личный состав лучших дивизий СС 1-й, 2-й, 3-й и 9-й право на ношение манжетных лент с вышитыми названиями этих дивизий. Фюрер считает, что войска не сражаются, как того требует ситуация, и приказывает, чтобы дивизии СС Адольф Гитлер, Дас Рейх, Мертвая голова и Гогенштауфен были лишены своих манжетных лент. Примечание. Цитируется по «Мессенджер», «Гладиатор Гитлера», Москва, 2004 год, страница 261. Конец примечания. Это было вполне в духе Гитлера. А вот что произошло дальше, согласно распространенной легенде. Дитрих ответил на это следующим образом. Вместе с офицерами наполнил своими медалями ночной горшок и отправил его в Берлин, в бункер Гитлера. Дитрих велел перевязать горшок лентой штандарта СС Гёц фон Берлихинген. В драме Гёте Гёц фон Берлихинген, рыцарь, говорит епископу Бамбергскому: «Ты можешь поцеловать меня взад». Дитрих знал, что Гитлер точно поймет недвусмысленность этого намека. Примечание. Митчем, Мюллер, командиры Третьего рейха, Смоленск, 1995 год, страница 420. Конец примечания. Но это не более чем легенда. Подобного Дитрих себе позволить не мог. Ведь эти награды были заслужены в боях, и просто так сдавать их было бы просто еще одним оскорблением. Кроме того, Гитлер, который вскоре забыл о своем приказе, ни в коем случае бы не оставил подобного хамства без внимания, и Дитриха не спасли бы и его старые дружеские связи с Гитлером. Да и не находилась в подчинении Дитриха дивизия СС Гёц фон Берлихинген. На самом деле Дитрих поступил вполне в своем духе. Он собрал дивизионных командиров и сообщил им о приказе фюрера, но сразу же запретил передавать его дальше по инстанции. Тем не менее, через какое-то время приказ стал известен в войсках, и довольно многие ленты спороли. В то же время те, кто не снял манжетные ленты, никаким преследованиям не подвергались, и командиры выполнения этого оскорбительного приказа не проконтролировали. Как бы то ни было, Венгрия и, что самое важное, нефтяные месторождения были для Германии потеряны окончательно и бесповоротно. Генерал Вёллер лишился своего поста, но Дитрих остался во главе 6-й танковой армии. В первых числах апреля 1945 года армия получила приказ отвести свои войска к австрийской столице и организовать оборону Вены, как всегда, любой ценой. Это был очередной шаг отчаяния. Ни у Дитриха, ни у командующего группой армий Юг генерал-полковника Лотера Рендулича просто не было средств для организации обороны. В разговоре с Гауляйтером и имперским комиссаром обороны Вены Зепп Дитрих с каким-то черным юмором обреченно сказал: «Мы называем себя 6-й танковой армией, потому что у нас осталось всего 6 танков». Примечание. Штирах. Их глаубе ан Гитлер. Гамбург, 1967 год, страница 313. Конец примечания. Шестого апреля войска правого крыла 3-го Украинского фронта маршала Советского Союза Толбухина начали наступление непосредственно на Венские предместья. С юго-востока наступала 4-я гвардейская армия, с запада — 6-я гвардейская танковая армия и часть 9-й гвардейской армии. 46-я армия начала движение на Штоккерау, обходя Вену с северо-востока. Последовало 4 дня кровопролитных уличных боев, и 10 апреля советские войска были уже в центре города. Все было кончено. Дальнейшее сопротивление лишь вело к бессмысленным потерям. 13 апреля 1945 года Зепп Дитрих отдал приказ об отходе, и остатки некогда могучей 6-й танковой армии оставили столицу Австрии и двинулись вдоль реки Трайзен на запад. Последние недели войны Дитрих постепенно отступал на запад, ведя вялые бои с наседавшими на него советскими войсками. Отход остатков армии прикрывал все тот же лейбштандарт. До капитуляции оставалось несколько дней. Что касается 2-й эсэсовской армии, так называемой 11-й танковой армии СС, 11 СС Панцерарми, то она была не слишком внятным формированием. На ее истории мы останавливаться не будем, поскольку той информации, что приведена в очерке о ее командующем Феликсе Штейнере, помещенном в первой части этой книги, на наш взгляд, вполне достаточно.